Благодарности. Эта книга делалась много лет. Беседы с Марией Татер о красоте и опасностях редактирования сказок стали источником вдохновения и благословением феи крестной, равно как и все ее труды в целом. Я бы не отыскала в «Пенгуине» Джона Селициано, если бы Джек Зайпс, мыслитель добрый и крайне щедрый, не направил меня к нему, а он просто национальное достояние. Когда Грегори Мэгуайра пригласили написать предисловие к этой антологии, он не сомневался ни минуты, и это просто сокровище. Работа Кристен Шерлд из «Пенгуина» в процессе всей редактуры была просто мечтой. Все тщательно, с энтузиазмом и по-доброму. Она заслуживает всех благодарностей. И книги этой не существовало бы, если бы мы не встретились с Кармен Хименес Смит после публичного чтения сказок в Ассоциации писателей и писательских программ и не обсудили, какой мы вместе видим такую книгу, что наверняка возникнет когда-нибудь. При сборке этого тома нам требовались дополнительные изыскания, часто в последнюю минуту, поэтому спасибо вам, Аманда Филлипс, Морган Фехи и Ханна Винарски, а также Кристофер Чунг из издательства Принстонского университета. Всем участникам этого сборника знайте, что переписка наша за все эти годы эволюции книги была для меня поучительной, трогательной и глубоко удовлетворительной. Кроме того, книга эта очень многим обязана множеству писателей, как известных, так и нет, прошлым и нынешним, которые поддерживают в самой традиции живой дух. А еще эта книга принадлежит детям, слышащим сказки впервые. Мои студенты и аспиранты на семинарах по волшебной сказке в Университете Алабамы подарили мне возможность побеседовать с новым поколением увлеченных читателей сказок и будущих авторов. Спасибо моей родне, свойственникам и их детям. Ваша помощь была неоценима. Издательство Университета Небраски, нынешний издатель сказочного обозрения, а также издательство Университета Алабамы, его издатель прежний, редкие и удивительные гавани волшебных сказок. Кроме того, мне хотелось бы выразить мою глубочайшую благодарность и восторг Марии Месси и Джону Селициано, которые отнеслись к моей сказочной мании бережно. И, наконец, Брент Ися, вы, моя сказочная семья, исполненная блаженство. Кейт Бернхаймер. Спасибо, Кейт Бернхаймер. Ее изысканное видение возможностей этой книги и ее способность аранжировать столь масштабное предприятие внушают почтение. Кроме того, хотела бы поблагодарить Эвана Левендер-Смита, который очень помог мне в этом проекте, а также Софию и Джексона за то, что давали маме поработать. Еще спасибо Дилану Ретцингеру за помощь в последнюю минуту. Ну и, наконец, самим авторам, прошлым и настоящим, которые своими трудами приносят нам такую радость.